Нет ли кого, кто бы мог пройти на ту сторону и сказать им: «Если завтра никто нас не выручит, то сдадимся печенегам». Вызвался один мальчик и сказал: «Я перейду». И точно пошел с уздой из города и ходил между печенегами и спрашивал, не видал ли кто его лошади. Он умел говорить по-печенежски, так что печенеги приняли его за своего. Когда же он дошел до реки, то скинул платье, бросился в Днепр и поплыл. Увидав это, печенеги кинулись за ним и начали стрелять, но не могли ему уже ничего сделать, потому что жители другой стороны Днепра подъехали к нему и взяли его в лодку. Мальчик сказал им: «Если не подступите завтра к городу, то жители его хотят сдаться печенегам». Тогда воевода именем Претич сказал: «Подступим завтра в лодках к городу, схватим княгиню и молодых князей и умчим их на нашу сторону. Если же так не сделаем, то Святослав погубит нас». На другой день, сев в лодке на рассвете, начали они громко трубить. А люди в городе отвечали им радостными кликами. Печенеги подумали, что сам князь пришел, и побежали от города в разные стороны. А Ольга со внуками вышла к лодкам. Увидав это, князь печенежский возвратился один к воеводе Претичу и сказал: «Кто это пришел?» Ему отвечали: «Лодки с той стороны». Князь печенежский спросил опять у Претича: «А ты князь ли?» Претич отвечал: «Я его воевода и пришел с передовыми, а за мной идет полк с князем, бесчисленное множество народа». Все это он насказал, чтобы испугать печенегов. Тогда печенежский князь сказал Претичу: «Будь мне другом». Претич отвечал: «Пожалуй». Печенежский князь подарил Претичу коня, саблю и стрелы, а воевода подарил ему броню, щит и меч. Печенеги отступили от города. Тогда киевляне послали сказать Святославу: «Ты, князь, ищешь чужой земли и берешь ее, а до своей тебе и дела нет. Нас чуть было не взяли печенеги вместе с твоей матерью и детьми. Если ты не придешь и не оборонишь нас, то нас опять возьмут печенеги. Видно, тебе не жаль родной земли, ни матери-старухи, ни детей». Услыхав такие вести, Святослав тотчас же сел на коней с дружиною и приехал в Киев. Рад он был, что нашел мать и детей своих в безопасности. Но очень жалел, что случилась с ними такая беда от печенегов. И, собрав войско, прогнал варваров в степи, после чего настало мирное время.